История восьмая. Дверь. Глава первая. «Ух ты! Гляди, какие дома великаны!» — завопил Генри, когда мы наконец-то въехали в город. Его палец был направлен на небоскребы, подпиравшие самые облака. Я тоже прилип к окну. После 3 часов дороги, где кроме коров и лошадей ничего интересного не было, это было настоящим шоу. «А мы будем жить в одном из таких», — папа подмигнул нам через зеркало заднего вида. Родители всю дорогу что-то обсуждали. Оказывается, планировали наш 3-дневный отпуск. Папа недавно стал большим начальником на работе. И мы всей семьей решили это отпраздновать. Вчера он показывал нам фотографии суперсовременного отеля. И знаете, он до жути напоминал тот самый жутковатый отель из игры «Двери» в Роблоксе. Ту, где вечно кто-то прячется за дверями. Меня тут же осенила гениальная идея. Мне 12, а Генри всего 8. Идеальный возраст, чтобы немного пошутить над ним, ведь он поверит чему угодно. «Генри!» — тихонько позвал я, когда родители снова начали обсуждать планы на сегодня. «Помнишь тот отель?» «Ага». Он не отрывался от окна, где небоскребы сменяли друг друга. «Так вот, я вчера ночью кое-что про него выяснил». Я прошептал ему на ухо. «Ты просто не поверишь!» Генри моментально развернулся ко мне. Он уже знал, что если я шепчу, значит, будет либо что-то очень важное, либо, что чаще, я затеваю какую-нибудь шалость. «Что?» — прошептал он в ответ. Его глаза загорелись любопытством. Я многозначительно помолчал, глядя на его доверчивое лицо. Этот отель скрывал тайну, и сейчас я ему о ней расскажу. Ну, то есть придумаю. Но это же не главное, правда? «Я в интернете вычитал, что в этом отеле водятся призраки», — соврал я, не в силах сдержать довольную ухмылку. «Мам, пап, Том говорит, в отеле привидения!» Тут же проорал Генри во весь голос. «Тихо!» — шикнул я на него. «В отеле совершенно нет привидений». Мама повернулась к нам, бросая на меня строгий взгляд. «Том, перестань пугать брата». «Ладно, виноват», — пробормотал я. Но стоило родителям снова увлечься разговором, как я снова принялся за свое. «Это чистая правда. Помнишь игру «Двери» в Роблоксе? Так вот, ее создатель когда-то остановился в этом отеле и лично столкнулся с жуткими монстрами. Именно они и вдохновили его на создание игры. Все, что происходит в дверях, на самом деле происходило здесь». «Врешь ты все», — прошептал в ответ Генри, но в его голосе уже слышались сомнения. «Он всегда так говорит, что я фантазирую, но где-то в глубине души все равно верит». Сейчас по его задумчивому взгляду было ясно, что он серьезно обдумывает мои слова. «Хорошо, как знаешь», — многозначительно вздохнул я. «Но когда мы заселимся, тебе лучше не отходить далеко от меня. Если пойдешь один бродить по коридорам, какой-нибудь монстр может утащить тебя в темный угол, и мы уже никогда тебя не найдем». «Понял», — тихо пробормотал он. Генри снова повернулся к окну, но теперь он не разглядывал веселые огни города. Он просто смотрел в одну точку, полностью погруженный в свои невеселые мысли. «Вот будет смеху сегодня вечером», — торжественно подумал я. «Конечно. Я тогда еще не мог и предположить, что очень скоро мне самому предстоит столкнуться с таким ужасом, который останется в памяти навсегда». Глава вторая. Когда мы вошли в отель, у меня дыхание перехватило. Вестибюль был точной копией лобби из игры «Двери». Сначала я подумал, что это просто совпадение. Наверное, создатели игры видели фотографии этого места. Или, может, все 5-звездочные отели на одно лицо. Папа получил ключи у стойки администратора, и мы поехали на лифте. Наш номер был на 5-м этаже, хотя здание было просто высочайшим. На панели мерцали цифры до 32. «Смотри-ка», — Генри ткнул пальцем в панель. «Здесь пропустили целый этаж». После 12-го этажа сразу шел 14-й. 13-го не было вовсе. «В некоторых зданиях так делают», — объяснила мама. «Люди верят, что число 13 приносит неудачу». «Значит, там пустой этаж, куда никто не ходит?» Голос Генри дрогнул. «Нет». Папа покачал головой. «Просто 13-й этаж назвали 14-м. Комнаты там обычные». Генри бросил на меня встревоженный взгляд. Он молчал, но я все понял. Он вспомнил мой рассказ о призраках. Брат начал верить, что в этом отеле творится нечто зловещее. Когда мы вошли в номера, оказалось, что у нас две смежные комнаты. В каждой по две двери. Одна в коридор, другая соединяет комнаты между собой. «Ребята, вы будете в соседнем номере», — сказал папа. «Мы с мамой в этом. Запомните, дверь в коридор всегда должна быть заперта. А эта между комнатами пусть остается открытой. Понятно?» Мы с Генри переглянулись и радостно закивали. План был просто идеальный. Теперь я мог как следует напугать брата, а родители даже не догадаются. Войдя в свою комнату, мы начали распаковывать вещи. Генри, как примерный мальчик, аккуратно развесил свои футболки в шкафу. А я просто запихнул свой рюкзак под кровать. Мне было не до аккуратности. «Мама с папой будут ругаться», — заметил Генри, наблюдая за моими действиями. «Да мы тут всего на 3 дня», — отмахнулся я. «Какая разница, где лежат вещи? У нас есть дела поважнее. Например, остаться в живых». «Что?» Генри замер с широко раскрытыми глазами. «Ну, монстры же!» — сказал я, понижая голос до таинственного шепота. «Это место кишит призраками. Они могут появиться в любую секунду. Поэтому мы всегда должны быть начеку». «Ты снова врешь!» — попытался возразить Генри, но в его голосе уже слышалась неуверенность. «Мама сказала, что здесь нет ничего страшного». «Этот отель стоит бешеных денег», — продолжил я свое. «Как думаешь, почему папа смог его себе позволить?» «Потому что здесь водятся привидения. Из-за этого никто не хочет здесь останавливаться. И владельцам пришлось снизить цены. Логично же». Генри ненадолго задумался, а потом снова принялся за распаковку. Настоящая причина, по которой я спрятал рюкзак под кровать, заключалась в том, что я привез с собой жуткую маску монстра. Я планировал устроить брату незабываемый ночной кошмар. Когда родители закончили со своими вещами, мы все вместе пошли ужинать. На улице уже сгущались сумерки, а мы были жутко уставшими и голодными. Остановились в уютном мексиканском ресторанчике неподалеку от отеля. Еда была невероятно вкусной, но я почти не замечал этого. Все мое внимание было занято предстоящими ночными приключениями. Возвращались мы затемно. Темные улицы города казались таинственными и немного зловещими. Лучше бы я не брал с собой эту маску. Лучше бы я был хорошим братом и просто лег спать. Может, тогда бы я не увидел всего того ужаса, что ждал меня этой ночью. Глава 3. Когда из соседней комнаты донесся папин храп, я понял — пора. Я выбрался из кровати и осторожно вытащил из-под нее свой рюкзак. Я старался открывать молнию как можно тише, чтобы не разбудить Генри. Маска была белой с маленькими темными глазками. У нее была длинная улыбка с красными губами и жуткими белыми зубами. А носа совсем не было. Я натянул маску на лицо и на цыпочках подошел к кровати брата. Он спал на боку спиной ко мне. Я подкрался сбоку и наклонился над ним. «Генри!» — прошептал я страшным голосом. «Генри, просыпайся!» Он лишь повернулся на бок, но не проснулся. Тогда я легонько ткнул его в плечо. Генри открыл глаза, увидел мое лицо и закричал так громко, что я сам от неожиданности шлепнулся на пол. В комнату вбежали родители. «Что здесь происходит?» — спросил папа, включая свет. Генри сквозь слезы рассказал все, как было. Родители смотрели на меня с таким разочарованием. Они сказали, что когда мы вернемся домой, у меня отнимут планшет и запретят играть в приставку. Вот облом. Мама подошла к Генри и крепко обняла его. «Не переживай, родной, я останусь с тобой в этой комнате». Затем она повернулась ко мне. Она всегда называла меня полным именем, когда была всерьез рассержена. «Томас, раз ты не смог вести себя нормально, сегодня будешь спать в соседней комнате с папой. Уверена, под звуки его храпа ты как следует подумаешь о своем поступке». Папа с легкой улыбкой покачал головой. «Ну что ж, Том, сегодня я твой сосед по кровати. И запомни, никаких ночных приключений». Пока мама укладывалась в мою постель, папа погасил свет и проводил меня в другую комнату. Его кровать была больше, так что нам хватило места. Я не мог уснуть. Я злился, что меня лишат игр после возвращения домой. «И зачем Генри так орать?» — думал я. Когда злость наконец утихла, и я начал засыпать, вдруг услышал шаги в комнате. Я огляделся и увидел невысокую тень, входящую в нашу комнату. В темноте было не разобрать, кто это. Но я был уверен, это Генри пришел мстить. Я быстро и бесшумно выскользнул из кровати. Мне не хотелось будить папу, а уж тем более показывать Генри, что я готов к его появлению. Я присел на пол и пополз к шкафу. Приоткрыл его ровно настолько, чтобы влезть внутрь. Мой план был прост — подождать, когда он подойдет к кровати, а затем неожиданно выпрыгнуть и хорошенько напугать его самого. Но вместо этого таинственная тень без колебаний направилась прямо к шкафу. «О, нет! Он увидел, как я прятался в шкафу! Что ж, подожду, пока подойдет ближе, чтобы я смог выскочить из шкафа и снова напугать его». Тень приближалась, и я разглядел два светящихся белых глаза, плывущих в темноте. Под ними виднелись огромные зубы, точь-в-точь, как вставная челюсть моей бабушки. «Это не Генри», — пронеслось у меня в голове. Существо не шло, а парило в воздухе. И вдруг... Рах! Оно прыгнуло прямо на меня, издав оглушительный рев. Я в ужасе отшатнулся, споткнулся и упал, но вместо пола шкафа подо мной оказалась пустота. Я летел вниз, все быстрее и быстрее, пока меня не поглотила абсолютная тьма. «Помогите!» — закричал я, продолжая падать. Но вокруг не было ни души, никого, кто мог бы меня услышать. Глава 4. Я летел вниз так долго, что потерял счет времени. Когда я, наконец, приземлился, то с удивлением обнаружил, что стою на твердой поверхности. Вокруг была непроглядная тьма. «Эй! Есть тут кто?» — крикнул я. Мой голос прозвучал странно приглушенно, и сразу же вернулся ко мне эхом, будто я находился в очень тесном пространстве. Я осторожно протянул руки вперед и нащупал перед собой что-то шершавое. Когда я нажал сильнее, неожиданно передо мной открылась дверь. Оказывается, все это время я находился в каком-то шкафу. Я выбрался наружу с замиранием сердца. Комната выглядела почти как наша в отеле, но все было немного не так, цвета казались приглушенными, а воздух пах пылью и стариной. «Папа?» — тихо позвал я, прислушиваясь к каждому шороху. В полумраке я смог разглядеть очертания кровати. Прокравшись к ней, я продолжал осматриваться вокруг. В комнате никого не было, только мое учащенное дыхание нарушало зловещую тишину. «Может, это все же был сон?» — мелькнула у меня надежда. Когда я подошел к кровати, то обнаружил, что она была пуста. «Может, папа пошел проверить, как там Генри с мамой?» Я обернулся к тому месту, где должна была быть дверь в соседнюю комнату, и похолодел. Двери не было. Вместо нее была сплошная стена с причудливыми тенями, которые словно шевелились в такт моему дыханию. «Мама! Папа!» — снова позвал я, и в этот раз мой голос предательски дрогнул, выдав весь накопившийся страх. Я осторожно открыл дверь в коридор. Здесь было все так же странно. Цвета казались выцветшими. Сердце колотилось. Стоит ли мне идти искать родителей или остаться? Вдруг они вот-вот вернутся? Когда я вернулся в комнату, на кровати лежал листок, которого там точно не было секунду назад. Дрожащими руками я поднял его и прочитал. «Комната 0050 вернет тебя домой». Что за чепуха? В отеле не было комнат с четырехзначными номерами. Вдруг за спиной послышался зловещий скрип. Медленный, будто дверь шкафа, открывается сама по себе. Я обернулся и застыл. В темноте шкафа светились два знакомых глаза, а под ними медленно обнажались огромные белые зубы. Кошмар! Оно нашло меня! Я запихнул записку в карман и рванул в коридор. «Не может быть!» — твердил я себе, путаясь в длинных пустынных переходах. Я, наконец, понял, с чем столкнулся, но мозг отказывался верить. Это наказание за мои шутки с Генри? Повернув, я увидел дверь со светящимся номером 0024. Рука сама потянулась к ней, и дверь бесшумно начала открываться. «Это сон», — пытался я убедить себя, переступая порог. «Я не могу оказаться внутри игры». Глава 5. Двери. Моя самая любимая игра в Роблоксе. Я знаю в ней каждую мелочь. И еще я обожаю, как Генри визжит, когда я в нее играю. Я медленно пробирался по коридору, заглядывая в каждый угол. Когда я открывал тумбочки, предметы сами всплывали в воздух. У меня мурашки побежали по спине. Может, я все еще сплю? Или это из-за того удара, когда я упал? Комната за комнатой я упрямо проверял все ящики. Фонарик нашелся только в комнате 0027. Я не знал, что ждет меня в загадочной комнате 0050, но выбора не было. В игре графика такая простая, а здесь все выглядело жутко реальным. В комнате 0029 я столкнулся с глазами. Всего мгновение взгляда, и они впились в меня своими зрачками, следя за каждым движением. Смотреть было невыносимо больно. Голова и живот скрутили так, что я еле перевел дух. Если это сон, то почему боль чувствуется по-настоящему? Стиснув зубы, я отвернулся и пошел дальше. Атмосфера становилась все зловещее. «Если это Роблокс, то где все игроки?» — пронеслось у меня в голове. И хотя вокруг никого не было, я постоянно чувствовал на себе чей-то взгляд. Оборачивался — никого. Шел дальше, и снова это ощущение, что кто-то следит. И вот я оказался в комнате 0032. Только это была вовсе не комната, а жутко длинный коридор, в самом конце которого виднелась следующая дверь. Сделав глубокий вдох, я шагнул внутрь. В середине коридора раздался оглушительный рев. Из пола начала подниматься черная жижа, а в ней один огромный глаз. Из этой жижи стали формироваться руки и ноги. Передо мной был Сик. Его шаги грохотали, приближаясь. Я развернулся и пустился бежать. В следующей комнате с полок падали книги, а со стен на меня смотрели десятки глаз. В игре я просто нажимал кнопки, а сейчас приходилось по-настоящему уворачиваться. Каждый падающий шкаф заставлял пол дрожать, а взгляды этих глаз пробегали мурашками по коже. Я мчался через комнаты, за спиной грохотали шаги. Вдруг из окна протянулась длинная темная рука и впилась мне в плечо. Я знал, если она утащит меня, это будет конец. Я пытался вырваться, но пальцы сжимались все сильнее. Меня начали отрывать от пола. Казалось, все пропало. Глава 6. В тот миг, когда темная рука потянула меня вверх, меня осенило. Я потянулся вниз и схватил с пола острый обломок дерева. В обычной игре такое невозможно, но ведь сейчас я был внутри нее. Со всей силы я отбивался палкой, нанося удары по его руке. Хватка тут же ослабла, и я вырвался. Пулей вылетев из комнаты, я увидел, как дверь захлопнулась прямо перед монстром. Я прислонился к стене, пытаясь перевести дыхание. Даже в игре можно устать по-настоящему. Собравшись силами, я двинулся к заветной комнате 0050. Дойдя до нужной двери, я распахнул ее. И обомлел. Вместо нашего номера с родителями передо мной была знакомая комната, где между книжных полок медленно расхаживала фигура. Я все еще был в игре. Дрожащей рукой я достал записку комната 0050 вернет тебя домой. Но я уже здесь. Почему же я не дома? Что я сделал не так? Я осторожно заглянул в комнату, и у меня перехватило дыхание. Прямо у стола, где обычно лежит кот, притаилась настоящая девочка. Она отчаянно махала мне рукой, показывая, чтобы я подошел. Я мельком глянул на фигуру. Та медленно поднималась по лестнице в комнату 0051. Это был мой шанс. Я ринулся к столу, стараясь не производить ни звука. «Что происходит?» — прошептал я, присаживаясь рядом. «Ты кто? И как мы оба оказались в этой игре?» «Меня зовут Зои», — так же тихо ответила девочка. Ее глаза были полны страха. «Я застряла здесь, когда поменялась местами с незнакомкой через спиритическую доску в Роблоксе. Но тебе тут не место. Ты можешь вернуться». Я не понимал. «Какая доска? Какая незнакомка?» «Мы с подругами просто играли», — Зои нервно теребила край рубашки. «Вызвали дух, который представился девочкой, застрявшей в игре. Это была ловушка. Она заняла мое место в реальном мире, а я осталась здесь». У меня похолодело внутри. «Значит, мы не единственные, кто попал в эту ловушку». «Здесь много таких», — она кивнула. «Время в Роблоксе идет по-другому. Я уже и не помню, сколько пробыла здесь. Но я узнала нечто ужасное. Какое-то зло помогает монстрам из игры проникать в наш мир». И тут я все понял. «Тогда это объясняет. Та тень в нашем отеле, она была настоящей». «Именно так», — подтвердила Зои. «Они отправляют монстров в наш мир, а детей заманивают в ловушку Роблокса». «Значит, записку на кровати оставила ты?» До меня наконец дошло. «Да», — она указала на шкаф у стола. «Этот шкаф — портал. Он вернет тебя домой». «Отлично!» — обрадовался я. Но тут же смолк, вспомнив о фигуре. «А ты не идешь?» «Я не могу», — грустно ответила девочка. «Чтобы выбраться, мне нужно поменяться с кем-то местами. Но ты попал сюда через портал, значит, можешь вернуться обратно». «Я не могу тебя здесь оставить», — упрямо сказал я. «Должен быть другой способ». «Возможно», — Зоя печально улыбнулась. «Но я его еще не нашла». Внезапно раздались тяжелые шаги. Фигура мчалась прямо на нас с раскрытой пастью. «Беги!» — прошептала Зоя, толкая меня к шкафу. «Но ты не беспокойся обо мне, скорее!» Я шагнул в темноту шкафа, захлопнув дверь. Последнее, что я услышал, был ужасающий рев монстра. А потом все завертелось, и я полетел вниз, в кромешную тьму. Глава 7. Все вдруг прекратилось. И тряска, и тот жуткий рев. Я снова почувствовал, как лечу в пустоту, совсем как в тот раз, когда попал в Роблокс. Ноги, наконец, коснулись чего-то твердого. Я протянул руки вперед и нащупал дверцу. Шкаф. Приоткрыв ее на щелочку, я осторожно выглянул. В комнате было темно и тихо. Вдруг какой-то звук заставил меня дернуться. «Том, что случилось?» «Это был папа. Он включил свет. Ты разбудил всех своим криком!» Донесся голос мамы из соседней комнаты. Я огляделся. У меня перехватило дыхание. Я снова был в нашем номере. Родители смотрели на меня, а я все еще стоял у шкафа, не в силах пошевелиться. Я тут же начал рассказывать им про Зои, про монстров, про все. «Хватит фантазировать». Папа строго посмотрел на меня. «Твои страшилки могут напугать разве что Генри. А теперь марш в кровать». Через 5 минут свет погас. Но сон не шел. Слова Зои не выходили у меня из головы. «Монстры проникают в наш мир. Дети застревают в игре». Мне повезло. Я нашел способ вернуться. А если бы на моем месте оказался Генри? Если бы ему некому было помочь? Неужели? ему пришлось бы остаться там навсегда. И самое страшное, я не могу никого предупредить об опасности, ведь никто не верит в мою историю. Даже собственные родители.